Глава первая. Первая. От природы Пушкин был человек вполне здоровый, с огромным запасом энергии и жизненных сил. «Великолепная натура», — сказал знаменитый хирург Арендт, пользовавший смертельно раненого поэта. «Mens sana in corpore sano». Записки Смирновой, том 2, страница 12. Единственным признаком, говорившим о некотором нарушении идеального физиологического равновесия в этой великолепной натуре, была необыкновенно быстрая чувственная и нервная возбудимость. Лицом он был очень некрасив. Большинство дошедших до нас портретов, в том числе наиболее распространенные в копиях и репродукциях портреты Кипренского и Тропинина, льстят ему. «Лицом настоящая обезьяна», — характеризовал он себя в юношеском французском стихотворении «Мой портрет». Кличка обезьяны долго преследовала его в свете. По-видимому, поэт сильно страдал временами от сознания собственной уродливости. В послании к известному красавцу Лейб-Улану Юрьеву он утешает себя. «А я, повеса вечно праздный, потомок негров безобразный, взращенный в дикой простоте, любви не ведая страданий, я нравлюсь юной красоте бесстыдным бешенством желаний». Бешенство желаний, несомненно, было ему хорошо знакомо. Но что касается до неведения мук любви, то он сказал умышленную неправду, которую сам постоянно опровергал всеми возможными способами. О повышенной эротической чуткости и отзывчивости Пушкина единогласно говорят все отзывы современников. «Пушкин любил приносить жертвы Бахусу и Венере», — пишет лицейский товарищ поэта Комовский. «Волочился за хорошенькими актрисами графа Толстого, причем проявлялись в нем вся пылкость и сладострастие африканской природы. Пушкин был до того же налюбив, что, будучи еще 15 или 16 лет, от одного прикосновения к руке танцующей во время лицейских балов взор его пылал, и он пыхтел, сопел, как ретивый конь среди молодого табуна». Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, статьи и материалы Грота, издание 2, страница 220. Комовский, как видно, даже из приведенного отрывка, был человек отнюдь не умный и не глубокий. Недаром его рассказ возмутил другого старого лицеиста Яковлева. Послушаем поэтому свидетеля более проницательного, хотя по складу своего характера еще более далекого от Пушкина. В лицее он превосходил всех чувственностью, а после в свете предался распутствам всех родов, проводя дни и ночи в непрерывной цепи вакханалий и оргий. Должно дивиться, как и здоровье, и талант его выдержали такой образ жизни, с которым, естественно, сопрягались и частые гнусные болезни, низводившие его часто на край могилы. Пушкин не был создан ни для света, ни для общественных обязанностей, ни даже, думаю, для высшей любви или истинной дружбы. У него господствовали только две стихии — удовлетворение чувственным страстям и поэзия. И в обеих он ушел далеко. В нем не было ни внешней, ни внутренней религии, ни высших нравственных чувств, и он полагал даже какое-то хвастовство в отъявленном цинизме по этой части. Злые насмешки часто в самых отвратительных картинах, над всеми религиозными верованиями и обрядами, над уважением к родителям, над родственными привязанностями, над всеми отношениями общественными и семейными, это было ему нипочем, и я не сомневаюсь, что для едкого слова он иногда говорил даже более и хуже, нежели в самом деле думал и чувствовал. вечно без копейки, вечно в долгах, иногда почти беспорядочного фрака, с беспрестанными историями, с частыми дуэлями, в близком знакомстве со всеми трактирщиками, непотребными домами и прелестницами Петербурга, Пушкин представлял тип самого грязного разврата. Там же страницы 250-251. Автор этих строк — холодный, чопорный бюрократ, барон, впоследствии граф, Корф. Знал родителей Пушкина, учился с ним в одном классе, постоянно встречал его в различных петербургских гостиных и некоторое время снимал квартиру в том доме, где жил недавно обвенчавшийся и мечтавший остепениться поэт. Но, конечно, в нравственном смысле это были два антипода. Во время житья под одним кровом между ними случались частые столкновения, дошедшие однажды до того, что необузданный в гневе Пушкин собственноручно прибил грубияна-лакея, служившего у Корфа, и порвался вызвать на дуэль самого благовоспитанного барона. Отголоски глухого, застарелого раздражения чувствуются в рассказе Корфа. Показания лиц, душевно близких к поэту, разумеется, гораздо мягче и выдвигают на первый план более симпатичные черты. Пушкин был собой удурен, сообщает брат поэта Лев Сергеевич, но лицо его было выразительно и одушевлено. Ростом он был мал, в нем было с небольшим 5 вершков, но тонок и сложен необыкновенно крепко и соразмерно. Женщинам Пушкин нравился. Он бывал с ними необыкновенно увлекателен. Когда он кокетничал с женщиной или когда был действительно ею занят, разговор его становился необыкновенно заманчив. Должен заметить, что редко можно встретить человека, который бы объяснялся так вяло и несносно, как Пушкин, когда предмет разговора не занимал его. Но он становился блестяще красноречив, когда дело шло о чем-нибудь близком его душе. Тогда он являлся поэтом и гораздо более вдохновенным, чем во всех своих сочинениях. О поэзии и литературе Пушкин говорить вообще не любил, а с женщинами никогда не касался до сего предмета. Майков, Пушкин, биографические материалы и историко-литературные очерки, страница 9. Алексей Николаевич Вульф, приятель, собутыльник и сосед по имению, дополняет в своем дневнике этот беглый портрет. Пушкин говорит очень хорошо, пылкий, проницательный ум, обнимает быстро предметы. Но эти же самые качества причиною, что его суждения об вещах иногда поверхностны и односторонни. Нравы людей, с которыми встречается, узнает он чрезвычайно быстро. Женщин же он знает, как никто. Оттого, не пользуясь никакими наружными преимуществами, всегда имеющими большое влияние на прекрасный пол, одним блестящим своим умом он приобретает благосклонность оного. Дневник Вульфа. Пушкин и его современники. Выпуск 21-22, страница 52. А вот воспоминания женщины. Тем более драгоценные, что из всей многоликой толпы красавиц, которым Пушкин посвящал свои помыслы, только 2 удосужились описать свои встречи и беседы с ним. Но воспоминания Смирновой, переделанные к тому же ее дочерью, многословны, хаотичны, тенденциозны и неправдивы. Напротив, небольшие по объему мемуары Анны Петровны Керн, хотя и составленные много лет спустя после кончины Пушкина, поражают своей свежестью и живой убедительностью. «Трудно было с ним вдруг сблизиться», — рассказывает Анна Петровна Керн. «Он был очень неровен в обращении, То шумно весел, то дерзок, то нескончаемо любезен, то томительно скучен. И нельзя было угадать, в каком он будет расположении духа через минуту. Вообще же, надо сказать, что он не умел скрывать своих чувств, выражал их всегда искренне и был неописанно хорош, когда что-либо приятно волновало его. Когда же он решался быть любезным, то ничто не могло сравниться с блеском, остротою и увлекательностью его речи. Майков, цитируемое сочинение, страница 241. И далее. Живо воспринимая добро, Пушкин не увлекался им в женщинах. Его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться привлекало внимание поэта гораздо более, чем истинное глубокое чувство, им внушенное. Сам он почти никогда не выражал чувств. Он как бы стыдился их, и в этом был сыном своего века. Причина того, что Пушкин скорее очаровывался блеском, нежели достоинством и простотою в характере женщин, заключалась, конечно, в его невысоком о них мнении, бывшем совершенно в духе того времени. Там же страницы 263-264. Так запечатлелся облик Пушкина в памяти этих людей, столь непохожих между собою. Но как ни разнообразны в смысле исходной точки зрения приведенные нами рассказы знакомых поэта, кое-что общее можно извлечь и из них. Не подлежит спору, что в эротическом отношении Пушкин был одарен значительно выше среднего человеческого уровня. Он был гениален в любви, быть может, не меньше, чем в поэзии. Его чувственность, его пристрастие к внешней женской красоте всем бросались в глаза. Но одни видели только низшую, полузвериную сторону его природы. Другим удалось заметить, как лицо полубога выступало за маскою Фавна. Нужно ли добавлять, что эти последние наблюдатели были гораздо ближе к подлинной правде?